А вот другая картина была непривычна для каждого дня. Буле под взглядом гардеробщицы входит в телефонную будку и набирает номер, который не отвечает. Набирает 3 раза, 4. В перерыве между звонками он выходит размяться то в зал, то на улицу. И только на 5-й или 6-й звонок на другом конце провода кто-то берет, наконец, трубку. Однако Буле уходит не сразу. Стоя на тротуаре рядом с Микеем, он время от времени вынимает из кармана часы. «Он не зашел домой, чтобы взять пистолет», — едва не произнес Мегре вслух. У Эмиля было разрешение на оружие. Он имел право носить его. В те времена, когда Мазотти и его банда досаждали ему, оно всегда находилось при нем. Если он не взял его в тот вечер, значит, у него не было ни малейших опасений. Наконец, не сказав ни слова похожему на мальчишку-заморыша швейцару, он, не торопясь, уходит вниз по улице Пегаль. Это последняя картина. Во всяком случае, последняя картина, где Эмиль Буле еще живой. «Какие у тебя планы на завтра?» Мегре поднял голову от тарелки, посмотрел на жену, словно удивляясь тому, что видит ее перед собой подле открытого окна. «На завтра?» — переспросил он таким отрешенным голосом, что она рассмеялась. «Ты где-то витаешь, извини меня. Завтра это что?» «Воскресенье. Думаешь, тебе придется работать?» Он медлил с ответом. «Сам еще не знаешь, что будет завтра». Он не подумал о воскресенье. Он всегда очень боялся прервать расследование, считая, что основной залог удачи — стремительность. С каждым днем все труднее добиваться точности от свидетелей. Да и самому ему необходимо удержаться в своем порыве, слиться с тем маленьким мирком, в который он оказался погруженным. И вот воскресенье, то есть провал. Уже сегодня вторая половина дня будет по существу потеряна, ведь для большинства суббота стала своего рода воскресеньем. Я еще не знаю. Позвоню тебе ближе к вечеру. И совсем как мэтр Рамуэль, высокопарно раскинув руки, он добавил: «Не сердись, я не виноват». Как и следовало ожидать, жизнь в уголовной полиции уже затихала. Некоторые кабинеты были пусты. Комиссары и инспектора отправились за город. «Лапуэнт не вернулся?» «Нет еще, патрон». В комнате инспекторов он только что застал врасплох толстяка Торанса, когда тот показывал своим коллегам, как нужно забрасывать спиннинг. Но нельзя же требовать, чтобы все они, как их патрон, были поглощены делом Буле. Мегре не знал, чем заняться в ожидании Лапуэнта. А углубиться в административное досье в субботу, да еще в конце рабочего дня, у него не хватало мужества. Кончилось тем, что он пошел к Лесуану, своему коллеге из полиции по борьбе с наркотиками. Тот читал газету. Внешне Лесуан больше походил на гангстера, чем на полицейского. «Я мешаю тебе?» «Нет». Не очень ясно представляя, зачем он явился сюда, Мегре подошел к окну и сел на подоконник. «Ты знал владельца Лотоса?» «Насколько я знаю их всех». Неторопливый разговор, без начала и конца, тянулся около часа и ничего не прояснил. Для Лесуана Эмиль Буле был человеком положительным. Он не принадлежал к среде, в которой вращался... И кое-кто на Монмартре даже называл его лавочником. В 4 часа воскресный отдых, в сущности, уже начался. Комиссар снова, уже в который раз, открыл дверь в комнату инспекторов. «Лапуэнт! Не вернулся, патрон!» Он знал, что это бесполезно, и все же перешагнул через порог двери, соединяющей их здание с Дворцом правосудия. Еще утром он наметил себе сходить в канцелярию суда и получить там список лиц, интересы которых защищал Жан-Шарль Гайяр.